Внученька. До деревни Ксения добралась ближе к вечеру. Вчерашний звонок, прозвучавший около 20 часов, застал врасплох. Пришлось утром ехать на работу, отпрашиваться на несколько дней, пристраивать кота. Подруга взять не смогла, никому из соседей Ксения не доверяла настолько, чтобы оставить ключи от квартиры, поэтому отвезла Бублика в кошачью гостиницу. Потом тряслась на междугороднем автобусе почти 3 часа, а после добиралась до деревни на попутке. Хорошо еще до темноты успела. Пока ехала, вспоминала вчерашний разговор с тетей Галей, соседкой. — Ксения, ты? — произнесла та, опустив приветствие. — Бабка твоя нынче померла. Приезжай. В среду похороны. Среда завтра. Ксении предстоит побыть с бабушкой совсем недолго. Точнее, эту ночь возле нее провести, вспомнить, помолиться, как положено. Тетя Галя говорила отрывисто, даже сердито, словно злилась то ли на Ксению, то ли на ее покойную бабушку. Собственно, Ксения к этому привыкла. Бабушку в деревне не любили. Зачастую плохое отношение распространялось и на внучку. Девушку обуревали двойственные чувства. С одной стороны, вина. Когда она в последний раз приезжала навестить бабушку? Почти 3 года назад, в ноябре, на 70-летний юбилей прикатила. А ведь после смерти родителей, которые погибли, когда Ксении было 14 лет, бабушка, мамина мама, забрала ее к себе в деревню, растила, заботилась о внучке. С другой стороны, Ксения понимала, что теплых чувств бабушка к внучке не испытывала. Закономерно, что и сама тоже к ней привязана не была. Потому и уехала через неполных 4 года, едва дождавшись окончания школы. Поступила в вуз, который выбрала не потому, что хотела быть технологом, а потому, что сумела пройти по конкурсу, бесплатно. Жить стала в родительской квартире. С той поры минуло много лет. Ксения давно отучилась, работала ожидаемо не по специальности, но неплохо зарабатывала, жизнью была вполне довольна. То, что оставалась не замужем в свои почти 30, ее не беспокоило. К бабушке приезжала редко, но та не сказать, чтобы ждала и скучала. Не радовалась визитам внучки, не звала, не навещала сама, не старалась угостить, расспросить о жизни. Была Нина Осиповна женщиной угрюмой, суровой и замкнутой. Ксения ни разу не видела, чтобы она смеялась, болтала о пустяках или хотя бы улыбалась. Ничего удивительного, что в деревне ее считали ведьмой. Вот и хорошо знакомая улица, а в конце ее бабушкин дом. Крепкий, большой, обнесенный высоким забором. Ксения никогда не задумывалась о том, чем занималась бабушка, как зарабатывала на жизнь. Пенсию, видимо, получала, а до выхода на заслуженный отдых? Ну уж точно не ведьмовала. Хотя бы потому, что ведьм не бывает. Ворота были открыты. Около них виднелось белое. Видно, рассыпали порошок какой-то. Ксения вошла во двор. Здесь, как всегда, было чисто и аккуратно. Никакого мусора, деревья и кусты в саду ухоженные, цветы пышные и яркие, грядочка к грядочке. Хозяйство у бабушки было образцовое. Дверь в дом тоже оказалась не заперта. Кажется, так всегда и делают, если кто-то умер. Пусть желающие свободно приходят попрощаться. Ксения опустила глаза и возле порога снова увидела белый порошок. Теперь стало ясно, что это соль. Странно. Дом оказался пуст. Похоже, никто не выказывал желания проститься с Ниной Осиповной, провести возле гроба последние часы. Наверное, все уже вчера простились. Ксения хотела пройти в большую комнату, но ее окликнули. — Ксения, обожди-ка! Тетя Галя, соседка из дома напротив, шла к ней через двор. — Здравствуйте! — сказала Ксения и улыбнулась, но не дождалась ответной улыбки. — Приехала, значит, — хмуро констатировала соседка и оглядела Ксению. — Ничего такая, гладкая, без мужика? — Какая бесцеремонность! — Да, я пока не вышла замуж. Холодно отозвалась Ксения. «Плохо», — отрезала тетя Галя. «Ты не кривись, я чего сказать хотела». Она замялась, и Ксении показалось, что ей неловко. «Мы твою бабку одели в похоронное, она оставила. В гроб ее положили. Место на кладбище у ней готовое. Завтра, «Хм...» — тетя Галя откашлялась. «Священника она не велела звать. Сказала, не верую». «Ну, еще бы. А ты как скажешь? Ты же родственница». Ксения растерялась. «Если бабушка не хотела, так, видимо, я вот тоже неверующая». «Неверующая», — тетя Галя покачала головой. «Ты смотри, осторожнее». «Вы о чем? Ночевать в доме будешь?» «Конечно. В прошлую ночь бабушка одна была, никто возле ее гроба. Дураков нет», — отрезала тетя Галя. «А ты вот что, давай-ка подумай, как беречься станешь». Ксения слегка опешила. Разговор с соседкой начал напрягать. К чему она клонит? «От чего беречься?» — раздраженно спросила молодая женщина и сделала шаг назад, давая понять, что собирается уйти. «От кого?» — поправила тетя Галя. «От бабки своей. Ведьма она. А то ты не знала». «Перестаньте. Болтали люди разные. Им только дай языками почесать». Соседка неожиданно улыбнулась. «Чаще, да, так и бывает. Но не в этот раз. Ты тут мало пожила, не успела, видно, разобраться. К бабке твоей со всей округи люди приезжали. Ворожила, порчу наводила, с глаз снимала, будущее видела. Так говорят». Ксения хотела возразить, но память услужливо подкинула воспоминание о том, что к бабушке время от времени приезжали люди, которых она называла гостями. Ксении запрещалось мешать бабушке выходить из комнаты во время этих визитов. Однажды она спросила у Нины Осиповны, чего хотят гости. Бабушка ответила, что не ее ума дело. «Но главное, умела твоя бабка с мертвецами говорить», — продолжала соседка. «Связь у нее была с тем миром. А такую связь запросто не порвать. Хотите сказать, она сегодня ночью из гроба восстанет, как панночка из гоголевского Вия?» Внезапно Ксению осенило. «Так вот откуда соль у порога и у ворот. Специально насыпали, чтобы она из дома выбраться не могла». Ксения всплеснула руками. «Воистину, глупость человеческая не знает пределов». «И возле окон тоже», — невозмутимо подтвердила тетя Галя. «Говорят, ведьмы помирают с трудом. Грешная душа в небо подняться не может. Но твоя бабка отошла быстро. Даже знала, когда помрет». Пожилая женщина нахмурилась. «Она ни с кем особо не общалась, особняком держалась. Да мы о том и не плакали. Не было охотников с нею дружбу водить. Никто ее не трогал, и она никого не трогала. А месяц назад постучалась ко мне. Не по себе было, врать не стану». Тетя Галя поджала губы и вздохнула. «Сказала она мне, что умрет скоро. Взяла с меня слово, что я тебе позвоню, когда это случится, и позову. Заставлю приехать». «Спасибо», — сказала Ксения. «Вы сделали, как она просила. Я и не противилась. Как могла не приехать?» Тетя Галя поглядела в сторону. «Это не все. Еще она хотела, чтобы ты ночевала в доме, у гроба. Велела мне за этим проследить. Но я такой грех на душу брать не хочу. Как видишь, не уговариваю тебя ночевать, наоборот. Только ты же неверующая», — это прозвучало язвительно. «По-своему сделаешь. Конечно, скоро 2000-й год, новый век, кто в колдовство верит? Только старые дуры вроде меня, да?» Ксения промолчала. «Дело твое, но говорю еще раз, остерегись». Молодая женщина почувствовала неприятный холодок. Старуха верила в то, о чем говорила, и Ксении передалось ее волнение. Может, в самом деле не стоит ночевать в доме с мертвой бабушкой? С другой стороны, эти разговоры чистой воды суеверия. Очевидно же, не проститься из-за них по-человечески с той, кто приняла Ксению после смерти родителей, благодаря кому она не оказалась в детдоме, было неправильно. «Остерегись, это засыпать все кругом солью, круг очертить и встать внутрь? Неплохо было бы, но хоть святой воды возьми. Крест есть на тебе?» Креста не было, молитв Ксения не знала. Поэтому они отправились к тете Гале, и соседка дала ей с собой простой медный крестик на веревочке, святую воду и молитвослов. Ксения взяла, поблагодарила и отправилась во свояси. Дело шло к вечеру. Погода испортилась. Лето обернулось осенью. Солнце спряталось, подул холодный ветер, пригнал с севера серые клубки туч. Зарядил противный дождь, который грозил стучать по крыше всю ночь. Ксения закрылась в доме и поначалу, пока за окном не стемнело, чувствовала себя вполне сносно. не было в душе никакого страха. Бабушка лежала в гробу, стоявшем на столе посреди комнаты. Темное платье, белый платок, руки сложены на груди. В углу висела икона, старинная, почерневшая от времени, не понять, кто на ней. Ксения вспомнила. Бабушка говорила, что она у них в роду из поколения в поколение передается. Перед иконой теплилась лампада. Лицо Нины Осиповны было спокойным, даже благостным. Уголки губ чуть приподняты в легкой улыбке. Кожа белая, без желтизны. Кажется, будто румянец на щеках играет. Хотя, скорее, это игра теней. Ксения опасалась запаха разложения. Все-таки июнь, пускай сильной жары и нет, но ничего не почувствовала. Банально, но бабушка словно спала. Ксении стало грустно. Вспомнилось, как Нина Осиповна кормила ее борщом и окрошкой, угощала клубникой со сметаной, пекла для внучки золотистые блины. Однажды бабушка застала Ксению в слезах. Над ней при всех посмеялся мальчик, в которого она была влюблена. Бабушка сказала, что ни один мужик женских слез не стоит, нечего убиваться. А еще сказала, что все слезинки ему отольются. Через день мальчик оступился и упал на уроке физкультуры, когда бежал за мячом. Упал смешно, неловко, все хохотали, пока не стало ясно, что он сломал ногу в двух местах. Сейчас Ксения спросила себя, было ли это совпадением, или бабушка отомстила за ее обиду. Конечно, совпадение, никакая она не ведьма. Ксения погладила бабушку по руке и поцеловала в щеку. — Спи спокойно, — прошептала она. — Прости за все. Примерно до 11 Ксения сидела у гроба. Пыталась читать молитвы, как советовала тетя Галя, но мало что понимала. Вскоре ее стало клонить в сон. Надо бы отдохнуть. Она устала, много ходила пешком, а завтра предстоит трудный день. Ксения решила прилечь, постелила в своей бывшей комнате. Помимо, как говорила бабушка, залы и этой комнаты, в доме имелись спальня бабушки и кухня. Было тихо, только дождь хлопотливо шуршал за окном. Ксения не стала снимать халат, закуталась в одеяло, было прохладно, и прикрыла глаза. Пока сидела возле гроба, страшно не было. Но сейчас, находясь в спальне, Ксения почему-то остро ощутила тот факт, что в соседней комнате стоит гроб с телом покойницы. «Это твоя бабушка, не глупи», — сказала она себе. Но стало только хуже. Вспомнилось, что говорила сегодня тетя Галя, о чем шептались люди за спиной, когда она была еще девчонкой. «Твоя бабушка по ночам бродит по деревне в обличии черной кошки с человеческим лицом». При дневном свете это звучало смешно, но сейчас казалось жутким. «За бабкой твоей мертвецы по пятам ходят. Она их на живого человека натравить может», — сказала как-то соседка по парте. И от этого нынче тоже было сложно отмахнуться. Ксения почувствовала, что дрожит, и съежилась под одеялом. «Быстрей бы утро!» Но часы в большой комнате пробили полночь. Били громко. Девушке хотелось, чтобы они перестали, потому что это может разбудить. «Прекрати!» Наконец снова наступила тишина. И в этой тишине Ксения отчетливо услышала скрип. «Это старый дом. Такие дома скрипят. Все нар...» Следом раздалось шуршание. Неуловимый легкий шелест. И Ксения, замерев от ужаса, поняла, что может быть источником звука. Так могла бы шуршать ткань, если бы бабушка села в гробу. Ксения прислушивалась изо всех сил, но все стихло, и она принялась убеждать себя, что ей почудилось. Конечно, почудилось, иначе и быть не может. Покойники оживают только в фильмах ужасов. Нужно пойти и убедиться в этом, успокоиться и уснуть, а то в голову от усталости лезет чушь. Не давая себе возможности передумать, Ксения откинула одеяло, встала и вышла из спальни. Зажгла свет в коридоре. Сразу стало спокойнее. «Спать лягу с включенным ночником», — мельком подумала она. Льющийся из коридора свет освещал залу, и Ксения ясно видела, что все по-прежнему. Диван, старинный шкаф, два кресла, лампадка и икона в углу, гроб посередине. А в гробу мирно покоится бабушка. Облегчение было таким сильным, что голова закружилась. Все-таки краем сознания она верила, что покойница может восстать. Ксения включила торшер в углу. Пусть света будет больше. Пусть он горит тут, а в спальне останется зажженным ночник и... В коридоре оглушительно бабахнуло, и Ксения подскочила от неожиданности, развернувшись в сторону. Свет там погас. Лампочка взорвалась. Разве так бывает? Но это оказались еще цветочки, потому что в следующий миг дверь в коридор сама собой захлопнулась. Ксения бросилась к ней, схватилась за ручку, не понимая, что происходит, пытаясь поверить, что дело в сквозняке, но за ее спиной раздался голос. «Посмотри на меня!» Ксения слышала этот голос сотни раз. Он был ей знаком, но вместе с тем звучал иначе. Глухо, утробно, точно доносился из-под земли. Мертвые связки утратили эластичность. Мертвая глотка искажала звуки, хоронила их внутри остывшего неповоротливого тела. — Повернись, — прохрипела покойная бабушка. — Взгляни. Ксения замерла. Собственное тело казалось чужим, ледяным и неповоротливым, а лицо пылало. Она почувствовала, что по щекам текут слезы. Можно плакать не только от горя или радости, но и от глубокого запредельного ужаса. Ксения не хотела смотреть, не хотела поворачиваться. Но неведомая сила заставила ее сделать это, словно потянув тело за невидимые нити, как марионетку. Торшер давал мало света. По углам притаились тени, похожие на черные кляксы. Бабушка сидела в гробу, вцепившись в него костлявыми руками, похожими на паучьи лапы. Платок свалился с головы, короткие седые волосы облепляли череп. Казалось, белое лицо подвешено в темноте отдельно от тела. Покойница растянула губы в улыбке. — Внученька, — проскрипела она, — теперь ты моя. Ксения попятилась. — Не выйдет, дверь не откроется. Мертвая старуха стала выбираться из гроба. Ужас придал сил, и Ксения бросилась к окну, но не успела сделать и пары шагов, как громоздкий шкаф легко отъехал от стены и загородил оконный проем. Ксения взвизгнула и шарахнулась в сторону. Покойница стояла возле стола, на котором высился гроб. — Не выберешься, — сказала она и усмехнулась. Ксения снова метнулась к двери, чтобы оказаться подальше от восставшей из мертвых ведьмы, схватилась за ручку, стала трясти ее. Влажные от пота пальцы соскальзывали. — Бесполезно, не получается, что может спасти? Крестик, который дала тетя Галя, Ксения сняла, когда умывалась с дороги и переодевалась из уличной одежды в халат, да так и забыла надеть. Молитвослов остался в спальне, возле кровати. Соль, наверное, имелась на кухне, да только до нее не добраться. От отчаяния Ксения закричала и, оставив в покое дверь, развернулась лицом к проклятой ведьме. — Что тебе от меня нужно? Я ведь твоя внучка! — Вот именно! — непонятно ответила мертвячка. Взгляд Ксении упал на угол комнаты, где висела икона. — Вот оно, спасение! Ведьма, вытянув руки, неуклюже двигалась к Ксении, стараясь схватить ее, но та увернулась и побежала к стене. — Высоко, не достать! — она увидела стул и потянула его к себе. — Ты не веришь! Икона без веры — деревяшка! — хрипела ведьма. — А это мы еще посмотрим. Ксения схватила икону, прижала к груди, как щит, повернулась к ведьме. Та была уже совсем близко. Ксения поняла, что зажата в угол. С левой стороны от нее стоял стол с гробом, с правой надвигалась мертвая бабушка. — Никуда не денешься, — сказала старуха. — Моя будешь. Ксения, которая никогда не была верующим человеком, давеча она сказала тете Гале правду, почувствовала, что вся ее внутренняя сила и энергия, сама жизнь сосредоточены на иконе, которую она судорожно сжимала в руках. Ничто никогда не было ей так дорого, ни на что Ксения не уповала больше. Должно быть, это и есть истинная вера. — Помоги, защити, — шептала она. — На тебя уповаю. Ведьма, которая была в двух шагах, услышала, захохотала, заухала. — Вот ты и попалась! Знаешь ли, чей образ в твоих руках? Христос, Богородица, Николай Чудотворец, пришло на ум. Ксения понятия не имела, кто еще, кроме них, может быть изображен на иконах. «Мой владыка! Мой защитник!» — выкрикнула ведьма. «Род наш древний! Икона передается по женской линии к тому, в ком есть сила! Но не было силы ни в дочери моей пустоголовой, ни в тебе, дурехи! Порожнее вы, сухие головешки! Нет у вас дара! А потому...» Внезапно мертвая ведьма резким жестом выбросила руки вперед, и Ксения не успела уклониться. Да и не смогла бы, слишком потрясенная услышанным. Ледяные каменные руки легли сверху на ладони Ксении, сжимавшие страшную богопротивную икону. Стиснули пальцы молодой женщины, не вырвешься. Ведьма рванула внучку на себя, и теперь они стояли лицом к лицу, а между ними икона, прижатая к груди Ксении. «Твое тело, моя душа! Мое тело, твоя душа! Да свершится!» — выкрикнула ведьма. Ксения тоже закричала и дернулась изо всех сил, но мертвые руки держали крепко, а в груди разливался холод. «Да свершится! Да свершится!» — завывала ведьма. И Ксении, казалось, весь дом дрожит и трясется. Студеные вихри закручиваются вокруг нее, а сознание ускользает. Она летела куда-то, и не было больше полутемной комнаты, иконы, гроба, мертвой старухи. Ничего не было. Галина не спала всю ночь. Грудь сдавила. Сердце, наверное. Врач сказал, стенокардия. Еще и давление высокое, и диабет. Лечиться нужно. Галина купила таблетки, но все никак не могла начать их принимать. Химия, ничего хорошего. Подсядешь на них, потом не слезешь, так и будешь до конца жизни глотать. С другой стороны, без них этот самый конец, может, скоро и придет. Покойный муж всегда вставал рано и Галину приучил. Спала ночью или нет, 6 часов поднималась с постели. Умывшись, заправив кровать, пожилая женщина вышла на крыльцо. Вчера был дождь, но сейчас небо чистое, не облачко. Хороший день будет, ясный. Она прошла по двору, подошла к воротам, задумавшись о своем, не отдавая себе отчета, зачем это делает. Открыла ворота, выглянула на улицу. Пусто, нигде никого, рано еще. Галина посмотрела на дом напротив. Слава богу, померла Нинка, перестала глаза мозолить. А то, как не выйдешь, только и ждешь, что ведьма высунет свою мерзкую рожу. Зыркнет погаными глазищами. Внезапно Галина увидела, что возле ворот ведьминого дома стоит женщина. Галина удивленно моргнула. Все время она там стояла или только что появилась? На зрение Галина не жаловалась. Как могла проглядеть? «Доброе утро!» — громко сказала женщина. И на миг Галине показалось, что перед ней Нинка, ведьма проклятая. Но нет, Нина в гробу, померла. А это ее внучка, Ксения. Идет через улицу, никак поздороваться хочет. «Утро доброе. Как ночь прошла?» — спросила Галина. Она почувствовала, что все нутро дрожит и трепещет. Что это с нею в самом деле? Ксения подошла ближе. «Ночь-то? Прекрасно прошла. Лучше и не бывает». Улыбочка у нее акулья промелькнула в голове. «А глаза мертвые, злые». Точь-в-точь, как у бабки. — Я ведь тебе говорила. Пускай Ксения бдит у гроба. Проследи. А ты что? Галина почувствовала, что у нее отнимаются ноги. Светлое, погожее утро сделалось вдруг серым. Солнечный свет померк. — Я позвонила ей, позвала, как ты велела, — пролепетала она, отказываясь верить, но при этом понимая, с кем говорит. — Не ври! «Позвать позвала, а отговорить хотела», — произнесла ведьма. «Я такого не прощаю. Давно ты мне надоела, сплетница старая. Теперь все!» Договорив, она ткнула пальцем в грудь Галины, и той показалось, что в сердце вонзилась раскаленная спица. Она открыла рот, пытаясь вдохнуть, но воздух сделался липким, вязким, не желал вливаться в легкие. Перед глазами сгустился мрак. И бедная женщина поняла, что больше ей не увидеть света. Ксения или Нина развернулась и пошла прочь, скрывшись за своими воротами, не обращая внимания на тяжело осевшую на землю Галину. Похороны прошли тихо. Покойницу не отпевали. Таково было ее желание. Проститься с Ниной Осиповной пришло всего несколько человек. Один из них, мужчина, живущий через улицу, откашливаясь и оглядываясь, сказал Ксении, мол, бабка ее была женщина непростая, а когда такие помирают, кабы чего не вышло. «Хотите в ее могилу кол забить, чтоб не восстала?» — спросила Ксения, и глаза ее странно сверкнули. «Я возражать не стану!» И рассмеялась. Мужчина шарахнулся в сторону и ничего не ответил. Вскоре схоронили и Галину. «Сердце слабое. Врач говорил, прединфарктное состояние, да и диабетик она была», — грустно переговаривались соседки, бросая комья земли в разрытую могилу на крышку гроба. Молодая женщина к тому времени уже уехала из деревни, забрав самое необходимое, спрятанное в потайной комнате в подвале. Ее ждали великие дела и долгая жизнь. Возможно, даже бесконечная.